Глава шестая. От девушки исходил сильный аромат мяты. Она явно пыталась заглушить мятными дрожже запах алкоголя. Глядя на нее, Деккер гадал, что за жидкость плещется в стакане, который Ронда Клегг сжимала с такой силой, что у нее побелели пальцы. Просто апельсиновый сок или сок, сдобренный водкой. Лейтенант показал девушке свой полицейский жетон. Ронда тщательно изучила его и только после этого впустила детектива в квартиру. Все вокруг было таких ярких, интенсивных цветов, что у Деккера на мгновение закружилась голова. Хлопок затворившейся двери снова привел его в чувство. «Извините за подозрительность», — сказала Ронда. «Я боялась, что вы из газеты». «А что, очень беспокоит?» — поинтересовался Деккер. «С тех пор, как я сняла телефонную трубку, нет». Ронда предложила лейтенанту кофе. Тот кивнул. На вопрос, добавить ли ему в чашку сливки и сахар, Деккер ответил, что предпочитает черный кофе без сахара. Дрожащими руками Ронда поднесла к губам стакан и, отхлебнув глоток сока, уставилась на детектива. Он также посмотрел ей прямо в лицо, изможденное, мертвенно-бледное, с безжизненными голубыми глазами и тонкими, бескровными губами. По-видимому, Ронда редко высыпалась. На вид ей можно было дать лет 25, неопределенного, чуть рыжеватого цвета волосы, стянуты на затылке хвост, пирсинг в носу и в ушах, которые почти полностью скрывались под многочисленными сережками и клипсами. Из проколов в ушных мочках в изобилии свисали разнообразные цепочки. Ронда была одета в джинсы, белую футболку и джинсовую куртку. На ногах высокие ботинки на шнуровке. «Мне в самом деле нечего сказать», — проговорила она, допив свой сок и отставляя пустой стакан. «Хотите, я вам тоже налью чего-нибудь покрепче? Нет, спасибо, кроме кофе ничего не нужно. Не возражаете, если я себе плесну?» «Конечно, нет. Извините». Девушка исчезла за открывающейся в обе стороны дверью, которую украшал затейливый рисунок, деревянная решетка, оплетенная стеблями с раскрывшимися бутонами роз. Ронда использовала в качестве холста всю квартиру, причем явно старалась придать ей сходство с садом в классическом, средиземноморском стиле. Плинтусы вдоль стен она заменила самшитовыми панельками, раскрашенными под изгородь. А за ней прямо на стене нарисовала заросли плюща и цветущие виноградные лозы, сады из цитрусовых деревьев, мраморные статуи, фонтаны. И все это на фоне покрытых зеленью холмов с плавными очертаниями. Чувство перспективы у Ронды было просто потрясающее. Картина смотрелась настолько объемно, что у Деккера снова закружилась голова. Нежно-голубой потолок имитировал небо с кое-где плывущими по нему облачками. В небе летали дрозды и кружил в поисках добычи ястреб. Деккер так увлекся рассматриванием картин, что поначалу не обратил никакого внимания на мебель. Мебель, однако, в квартире была и тоже могла сказать о многом. Чего стоила одна только старая, украшенная резьбой скамейка. Такие обычно стоят в английских парках. А с обеих сторон от скамейки и вовсе располагались две перевернутые вверх дном урны, заменяющие столики. Чуть менее экстравагантно смотрелись шезлонг с лежащим на нем туристическим рюкзаком и два кресла-качалки. Зато в углах стояли старомодные уличные фонари. Деревянный пол хозяйка превратила в колышущееся под дуновением ветра зеленое море травы с желтыми пятнышками одуванчиков и белыми островками клевера. Ронда вернулась в комнату, держа в руках чашку с кофе для Деккера и новый стакан с апельсиновым соком для себя. «Интересное у вас тут местечко», — сказал детектив, приняв из ее рук чашку и поблагодарив за любезность. «У вас большой талант». Ронда Клегг отхлебнула глоток из своего стакана. «Этот интерьер не попадет в архитектурный дайджест, но меня он устраивает». Взгляд ее стал жестким. «Сейчас полно всяких знаменитостей и тех, кто на них паразитирует. Как, по-вашему, бывшая подружка маньяка-убийцы может кого-нибудь заинтересовать?» Деккер промолчал. «Голливуд — гнусное местечко. Он так и притягивает к себе всяких ненормальных. Может, вам все-таки налить апельсинового сока с чем-нибудь бодрящим, со старым Джоном, например? Нет, Ронда, не надо. Взгляд Деккера остановился на рюкзаке. Что, решили отправиться куда-нибудь отдохнуть? Спонтанный отпуск? Я уезжаю отсюда. По крайней мере, до тех пор, пока не уляжется вся эта история. Кому, скажите, нужна такая известность? Разумно, — подумал про себя Деккер, и осторожно поставил свою чашку на одну из перевернутых урн. «Сюда можно?» — спросил он. «Да это же просто урна!» — рассмеялась Ронда. «Меня как-то не особенно беспокоит, если на ней останутся следы от чашек». Она окинула Деккера оценивающим взглядом. «А вы ничего. Потрахаться хотите?» «Нет, благодарю вас. Я сейчас, наверное, дерьмово выгляжу». «Вы прекрасно выглядите, Ронда», — заверил девушку Деккер и достал свой блокнот. «Знаете, чем скорее мы с вами начнем, тем скорее я от вас отстану». «Вы собираетесь задавать мне вопросы о Харлане?» «Да». «И зачем вам это надо?» «Он ведь мертв». На глазах у Ронды выступили слезы. «Они все мертвы. Знаете, я всегда считал, что полицейские думают только о том, как бы им получше выглядеть, когда они выступают в суде в качестве свидетелей, да еще как бы им избить побольше цветных. Вы такой здоровенный. Готова поспорить, что вам частенько доводилось избивать ниггеров. Мне?» «Да я только бумажки с места на место перекладываю», — сказал Деккер. «Да ладно врать-то. Вид у вас больно внушительный, детектив. Чувствую, задело вас за живое. У всех у нас есть какое-то прошлое. Так что не надо считать меня дурой или ненормальной только из-за того, что я связалась с чокнутым». «Я вовсе не считаю вас ненормальной, Ронда. Сейчас, например, для меня совершенно очевидно, что вы очень ранимая женщина». «Где, интересно, вы научились таким штучкам? Психиатр вас натаскивал, что ли? Ваше дело — вышибать мозги всяким там рокерам». Деккер ничего на это не сказал. Ронда долго смотрел на него жестким изучающим взглядом, а потом спросила. «Вы ведь были там, верно? В ресторане «Эстель». «Да, я провел там весь вечер. Я видела вас по телеку. Вы еще сказали, что такое в самом жутком кошмаре не привидится. Мне льстит, что вы запомнили мои слова. Про вас написали в сегодняшней газете. С фотографией, с цитатами из того, что вы говорили. Словом, выжили все, что можно». Ронда бросила на Деккера взгляд, в котором мелькнула искорка любопытства. «У вас на глазах были слезы, правда?» «Да, правда». «Во что, и слезу пускать научили ваши психологи или какие-нибудь инструкторы по технике сострадания?» «Был бы рад соответствовать созданному вами имиджу железного мужчины», — грустно улыбнулся Деккер. «Тогда бы я лучше спал по ночам». Глаза Ронды снова увлажнились. Она вытерла их и провела ладонью по щекам. «Вы мне в самом деле чем-то симпатичны. А вы точно не хотите потрахаться? Может, это немного подняло бы мне настроение? Боюсь, мне придется отказаться. Вы женаты?» «Да, меня это не волнует. Зато это волнует меня. Может, мы начнем? Зачем вам надо меня допрашивать, если преступление и так уже раскрыто? Затем, что есть много вопросов, оставшихся без ответа. По поводу причин, побудивших его это сделать?» Ронда залпом допила содержимое своего стакана и положила ногу на ногу. «Черт меня побери, если я это знаю. У меня всегда был плохой вкус по части мужчин, но этот тип... Вы назвали себя бывшей девушкой Харлана. Это так и есть. Когда вы расстались? Вы имеете в виду, когда я его выперла? 4 месяца назад. Почему вы это сделали? Почему?» Ронда горько усмехнулась. «Потому что я устала до чертиков от его бесконечной суеты. Более того, я устала от самого Харлана Манса. Этот недоносок никогда не мог осуществить никаких своих планов. Он был актером? Он был просто ублюдком?» Деккер помолчал немного, ожидая продолжения. Ронда вздохнула и заговорила снова. «Харлан был профессиональным неудачником, неудачливым актером, неудачливым манекенщиком, неудачливым профессиональным теннисистом, неудачливым кобелем. Словом, за что бы он ни взялся, он никогда не мог добиться ничего путного. Он был просто ничтожеством, пустым местом. В квартире Харлана я видел киноафиши, на которых значилось его имя», — заметил Деккер. «Ну да, Он был членом актерской ассоциации и постоянно таскал с собой удостоверяющую эту карточку, чтобы при любой возможности совать ее под нос кому ни попадя. Все эти фильмы пылятся на полке и никогда не тиражировались даже на видеокассетах. «Какое, вы сказали, у вас звание?» «Лейтенант». «Большая шишка. Я лично считаю себя прям-таки живой полицейской легендой». Ронда улыбнулась. «Харлан был...» — начала она и вздохнула. «Он был лентяем с неплохим ударом слева. Вот, пожалуй, все, что я могу сказать, лейтенант. Вы говорили что-то о его неудачной карьере теннисиста-профессионала». Деккер сделал небольшую паузу. «Значит, у него были какие-то амбиции в области тенниса?» «Возможно. Харлан имел кое-какие задатки, но все же недостаточные для того, чтобы стать профи. В свое время он работал инструктором по теннису в одном из загородных клубов. Что? Я серьезно. В том самом, большом, что милях в двух от города, у дороги. Вы имеете в виду Гринвейл? Именно. Загородный клуб Гринвейл. А вы в этом абсолютно уверены? Может, Харлан это просто выдумал? Проверьте, — сказала Ронда и ухмыльнулась. Готова поспорить, когда вы начнете наводить справки, в клубе вас примут как родного. Не обращая внимания на нанесенный ему укол, Деккер быстро строчил в блокноте. И сколько же времени он работал инструктором в Гринвейле? В общей сложности около 3 лет. В общей сложности? Ну да. Харлан никогда не умел заниматься чем-то одним. Нигде не мог зацепиться надолго. В Гринвейле его приглашали только на летний сезон. Днем он работал инструктором по теннису, а вечером — барменом. Он мог чего-то добиться лишь при условии, что это не требовало постоянных, долговременных усилий. Я хочу сказать, что Харлан был смазливым парнем, обладал определенным шармом, имел кое-какие способности и пользовался этим. Он осчастливил немало одиноких женщин. Замужних? Я сказала, одиноких женщин. Конечно, они были замужем. Ему повезло, что кто-нибудь из мужей этих женщин не прострелил ему голову. Но уж нет, Харлан никогда не брался за дела, которые были связаны хоть с каким-нибудь риском. В Гринвейле всегда полно женщин, чьи мужья трахают сладеньких молоденьких тёлок. Я это знаю. Мне приходилось там бывать. Не в качестве старой, одинокой, замужней женщины, разумеется, а в качестве сладенькой, молоденькой тёлки. В этом городе много богатых оригиналов. Я вас шокирую? Вовсе нет. Да, у вас вид вполне современного мужчины, которому не чуждо ничто человеческое. Вы изменяете своей жене? Нет. Так значит, Харлан обучал теннису одиноких женщин? Он обучал теннису всех желающих. Женщин, девушек, мужчин, мальчишек. Ронда помолчала немного. Время от времени он давал урок другой какому-нибудь модному продюсеру или режиссеру. Харлан всегда обожал блеснуть в разговоре своей принадлежностью к богеме, то и дело упоминая знаменитостей. Ублюдок. Он никогда ничего не мог добиться. Этот болван все на свете отдал бы за то, чтобы жить такой жизнью, какой живут звезды, ходить на приемы, играть в теннис, трахать красивых, богатых женщин. Ронда уставилась на свой опустевший стакан. «Извините, я сейчас вернусь», — сказала она, и, ненадолго выйдя из комнаты, появилась уже с полным стаканом. На сей раз напиток в нем был не оранжевого, а бледно-желтого цвета, из чего Деккер сделал вывод, что Ронда Клегг налила себе много водки и лишь слегка разбавила ее апельсиновым соком. Осторожно держа стакан на весу, она немного отхлебнула. Я пыталась толковать Харлану, что если он учит какого-нибудь кинодеятеля, как подавать на вылет, это вовсе не значит, что тот возьмет его на главную роль в своем следующем фильме. Но Харлан... Подождите, Ронда. Насколько я понимаю, чтобы работать инструктором по теннису, все-таки нужно быть неплохим игроком. Ну, для того, чтобы обучать всяких болванов, он играл достаточно хорошо. Но был недостаточно хорош, чтобы участвовать в турнирах профессионалов. Он говорил мне, что входит в первые 200 игроков в мировом рейтинге. Может, и правда, но, скорее всего, нет. Харлан жил в придуманном мире. Однако он все же был членом актерской ассоциации. Да, несколько ролей он сыграл. И этого вполне хватило для подпитки его фантазий. Лейтенант, Харлан был из породы прихлебателей. Своего рода рыба прилипала. Простите? Рыба прилипала. В этом городе полно людей с больным самолюбием. Я не хочу никого обижать, но те, кому для самовыражения нужны другие люди, не самые счастливые из смертных. Строго говоря, они все равно, что прокляты Богом. Им просто необходимо общество, чтобы найти себя, создать собственный образ, ощущать себя важными персонами, выглядеть очень занятыми и чувствовать себя нужными. А они достаточно богаты, чтобы купить себе что-то вроде свиты, которая удовлетворяет эти их потребности. Харлан был как раз из тех, кто составляет подобные свиты. Поэтому я и называю его рыбой-прилипалой. По щекам Ронды Клегг покатились слезы. Отвернувшись, она с ожесточением вытерла их ладонью. «У меня все еще остались какие-то чувства к нему. Вас это удивляет? Нисколько». Деккер выдержал паузу и спросил: «Я могу немного поговорить с вами об увольнении Харлана из ресторана «Эстель»?» «Да не о чем тут говорить. Он нарушил главное правило, которое гласит, что клиент всегда прав». «Но он был расстроен». «Конечно, он был расстроен. Он был просто в бешенстве. Какой-то надравшийся кретин начал придираться к нему, и стоило Харлану огрызнуться, как его тут же вышвырнули с работы. Я так разозлилась, что едва удержалась, чтобы не прийти туда и не устроить скандал». В лице и во всем облике Ронды вдруг появилась какая-то вялость. «Ну, а потом... не знаю. Наверное, я стала думать, что Харлана поделом уволили». Харлан продолжал обсуждать эту тему. Поначалу он что-то говорил о своем желании поквитаться с теми, кто так с ним поступил. Полными слез глазами Ронда уставилась на Деккера. «О, боже, мне просто необходимо потрахаться». «Почему вы расстались с ним?» «Потому что нашла себе другого мужчину». Ронда вздохнула. «Тоже неудачника, но он, по крайней мере, имеет стабильную работу, которая к тому же хорошо оплачивается. Он актер, снимается в порнофильмах. Его зовут Эрни Бельхайм. Прозвище — Король среди гигантов». «Можете вы себе представить, что на свете существуют такие прозвища?» «Ну что ж, по крайней мере, в нем чувствуется творческий подход». «Как Харлан воспринял ваш разрыв?» Ронда уселась в кресло-качалку и принялась раскачиваться в нем, отталкиваясь ногами от пола и помогая себе корпусом. Взгляд ее был устремлен вверх, на потолок, имитирующий небо. Я особо не церемонилась, просто взяла и сказала ему, что не стану с ним больше встречаться, потому что у него маленький член. По лицу Ронды в очередной раз покатились слезы. Я хотела уязвить его, сделать ему больно. Он так долго около меня ошивался, что надоел мне до смерти. Если бы я знала, в каком он душевном состоянии, то не стала бы. Вы не могли об этом знать, Ронда. Ронда Клегг пристально посмотрел на свой стакан с водкой, разбавленной апельсиновым соком, словно гадалка, пытающаяся предсказать будущее по кофейной гуще. Когда мы расстались, он начал вести себя как-то странно. Я, конечно, догадывалась, что с ним не все ладно, но не могла предположить, чем это закончится. Разумеется. А что странного было в его поведении? Ронда перевела взгляд на Деккера. Он пытался напугать меня. Звонил мне по ночам и описывал, как он со мной разделается. Правда, я никогда не воспринимала его слова всерьез. Ронда снова уставилась в потолок. «Вообще-то я теперь понимаю, что мне просто повезло». «Что правда, то правда», — подумал Деккер и указал на рюкзак. «И куда же вы собираетесь отправиться?» Перестав раскачиваться, Ронда шумом выдохнула. «Подвернулась возможность заработать. Какой-то тип приглашает меня на Гавайи. Хочет, чтобы я расписала стены в его доме сценками из «Плейбоя». Вкусы бывают разными. Думаю, отдых пойдет вам на пользу». «Надеюсь, что так». «А у вас не осталось каких-нибудь фотографий Харлана?» — спросил Деккер. «Может, и завалялась парочка, а что?» «Понимаете, в квартире Харлана я не нашел ни одного его снимка, сделанного недавно». Слова лейтенанта явно озадачили Ронду. «Странно», — сказала она. «Насколько я знаю, у него были такие типажные. Нет-нет, их я нашел. Я имею в виду обычные фотографии, какие держат в домашних фотоальбомах». «Все равно чудно». Ронда пожала плечами. «Мы с ним наснимали много компрометирующих кадров». Она улыбнулась. После нашего разрыва Харлан грозился отправить их по почте моей матери. Я сказала, что меня этим не напугаешь. Не было там ничего такого, чего бы она не видела раньше. Ну и как он выполнил свою угрозу? Не знаю, во всяком случае, мама мне об этом ни словом не обмолвилась. Ронда, если Харлан входил в ассоциацию актеров, он должен был иметь агента, я правильно понимаю? — спросил лейтенант. Когда-то у него была пара агентов, но он их уволил. Пейджер Деккера издал тонкий писк. Ронда встала с кресла качалки и сказала: телефон вон там, на стене. Деккер окинул глазами стенное панно и задержался взглядом на ярко раскрашенной будке телефона-автомата. Внутри кабинки он заметил телефонный аппарат. Такие обычно устанавливают на улицах для общественного пользования. «А в него нужно опускать монетку, чтобы позвонить», — осведомился он. «Подойдет и кредитная карточка». «Я не выспался, так что туго соображаю», — сказал лейтенант. «А потому не пойму, разыгрываете вы меня или говорите серьезно?» «Это была шутка», — скупо улыбнулась Ронда. «Извините за тупость». «Ладно вам притворяться, мистер тупица». Ронда закатила глаза. «Вы такой же тупой, как старый лис, и такой же заторможенный, как стриж в полете. Да вдобавок вы еще и хитрющий. Но я вам почему-то доверяю». «Интересно, почему?» «Наверное, вы таким образом вытаскиваете из людей признание. Сначала человек начинает вам доверять, потом вы его ломаете». «Я никого никогда не ломаю. А уж тем более таких женщин, как вы», — возразил Деккер и посмотрел на табло пейджера. На нем высветился телефон офиса капитана Стреппа. «Я вернусь через минуту», — сказала Ронда. «Звоните, не стесняйтесь». «Спасибо». Деккер набрал номер. Капитан снял трубку после пятого звонка. «Срочно приезжайте в отделение», — велел он. «Сегодня днем общественность собирается организовать гражданскую панихиду по тем, кто погиб в ресторане «Эстель». Надо, чтобы вы там были. Продемонстрируйте нашу поддержку этой акции и заодно поможете мне управиться с прессой. Буду в своем кабинете через 10 минут». «Неплохо вы вчера выступили, Деккер», — заметил Стрэп. «Я имею в виду ваши слова о том, что вы увидели в ресторанном зале. Что такое в самом жутком кошмаре не привидится. Если бы вы смогли придумать что-нибудь в том же духе, чтобы всем было понятно, как вы от души сочувствуете родственникам погибших. Это было бы хорошо для нас. Ну, то есть для полицейского управления Лос-Анджелеса». Деккер ничего не ответил, и Стрэп заговорил снова. «Послушайте, я догадываюсь, как это звучит со стороны, но ничего не поделаешь. Мы получили шанс произвести на людей хорошее впечатление. Нас так долго долбали в прессе, что сейчас было бы очень неплохо предстать перед всеми в качестве верных защитников жителей города, пекущихся об общественном благе, каковыми мы на самом деле и являемся». «Я понимаю, сэр». «Вот и хорошо. В общем, приезжайте сюда. Вместе разработаем стратегию».